Третья классификация разводит так называемые группы членства и референтные группы. Она была введена Хайменом, которому принадлежит открытие самого феномена референтной группы. В экспериментах Хаймена было показано, что часть членов определенных малых групп, в данном случае это были студенческие группы, разделяет нормы поведения, принятые отнюдь не в этой группе, а в какой-то иной, на которую они ориентируются. Такие группы, в которые индивиды не включены реально, но нормы которых они принимают, Хаймен назвал референтными группами. Еще более четко отличие этих групп от реальных групп членства было отмечено в работах Шрифа, где понятие референтной группы было связано с системой отсчета, которую индивид употребляет для сравнения своего статуса со статусом других лиц. В дальнейшем Келли, разрабатывая понятие референтных групп, выделил две их функции — сравнительную и нормативную, показав, что референтная группа нужна индивиду или как эталон для сравнения своего поведения с ней или для нормативной оценки его. В настоящее время в литературе встречается двоякое употребление термина «референтная группа», иногда как группа, противостоящая группе членства, иногда как группа, возникающая внутри группы членства. Во втором случае референтная группа определяется как значимый круг общения, то есть как круг лиц, выбранных из состава реальной группы, как особо значимых для индивида. При этом может возникнуть ситуация, когда нормы, принятые группой, становятся лично приемлемы для индивида лишь тогда, когда они приняты значимым кругом общения, то есть появляется еще как бы промежуточный ориентир, на который намерен равняться индивид. И такое толкование имеет определенное значение, но, по-видимому, в данном случае следует говорить не о референтных группах, а о референтности как особом свойстве отношений в группе, когда кто-то из ее членов выбирает в качестве точки отсчета для своего поведения и деятельности определенный круг лиц. Щедрина, 1979. Деление на группы членства и референтные группы открывает интересную перспективу для прикладных исследований, в частности, в области изучения противоправного поведения подростков. Выяснить вопрос, почему человек, включенный в такие группы членства, как школьный класс, спортивная команда, начинает вдруг ориентироваться не на те нормы, которые приняты в них, а на нормы совсем других групп, в которые он первоначально совсем не включен. Каких-то сомнительных элементов с улицы. Механизм воздействия референтной группы позволяет дать первичную интерпретацию этого факта. Группа, членство потеряла свою привлекательность для индивида. Он сопоставляет свое поведение с другой группой. Конечно, это еще не ответ на вопрос, почему именно эта группа приобрела для него столь важное значение, а та группа его потеряла. По-видимому, вся проблематика референтных групп ждет еще своего дальнейшего развития, ибо пока все остается на уровне констатации того, какая группа является для индивида референтной, но не объяснение, почему именно она.